Глава 32. Судьба сделала мне просто шикарный подарок. Я живу вторую жизнь в юном теле, и моя память из прошлой жизни при мне. Вот только с течением времени я все больше Глория, а не инженер со стажем Мария Ивановна. Мне хочется просто так смеяться, шутить и делать безрассудные поступки. Телу нет и 20, гормоны бурлят, и жажда жизни бьет через край. А еще мне хотелось любить. И чтобы это чувство непременно было взаимным. Эл Ноа Эльсон стал тем, в кого я безоглядно, беззаветно влюбилась. «Это вам, Эль Глория». Улыбаясь и демонстрируя очаровательные ямочки на чуть щетинистых щеках, он протянул мне предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу. Уже был глубокий вечер, и я собиралась отправиться к себе в комнату, выделенную мне заботливым семейством Роуз, когда в дверь постучали, и на пороге появился тот, о ком я втайне мечтала. Мы расположились в уютной гостиной, обставленной хозяйкой дома. Ками присела в углу и занялась вышиванием. «Что это?» — загорелась я с нетерпением. «Разверните». Загадочно подмигнул мне Ноа, и я не стала ждать второго приглашения. Взяв тонкий нож для писем, аккуратно надрезала обертку по краю и развернула подарок. «Ох!» Восхищенно выдохнула я, извлекая на свет толстый потрепанный кожаный фолиант. «Еле отыскал. Здесь собраны все наработки профессора Элла Ашоу, касающиеся магов с травмированными тенами». «Эл Ноа, я и не знаю, как вас отблагодарить!» Погладив корешок, развернула книгу, пробежалась по пожелтевшим от времени ровными строчками, написанным от руки четким, уверенным и размашистым почерком. «Ничего не нужно, Эль Глория. Вашей улыбки и радости в глазах для меня вполне достаточно». Эллисон потер виски и поднялся. Вид у него был очень уставший, сразу заметно. Человек много работал. «Прошу прощения, что вынужден так скоро откланяться. Но последние дни выдались невероятно напряженными». «Я все понимаю. Вскочила я следом за ним. Позвольте вас проводить». Уже стоя у входной двери и подавая ему модную, с короткими полями темно-серую шляпу, явно подобранную под цвет его глаз, сказала: «Вы совсем себя не бережете, Эл Ноа. Так нельзя. Отдых организму просто жизненно необходим». И подала руку для прощания. Молодой человек обхватил мою кисть и мягко сжал, после чего поднес к губам и опалил мою кожу едва уловимым поцелуем. «Ваша забота бальзамом на сердце. Приятно, что такая хорошая девушка столь искренне за меня переживает». Одними глазами улыбнулся он. «Мы уже близки к разгадке. Кто именно стоял за всеми теми страшными делами, что происходили в вашей семье? А еще я лично слежу за настройкой охранных артефактов в вашем доме. Не могу оставить этот вопрос без пригляда. И совершенно нет времени на отдых. Поверьте, как только я докопаюсь до истины, и все виновные понесут заслуженное наказание, непременно отправлюсь в путешествие, чтобы набраться сил». Эллисон давно ушел, а я сидела у себя в комнате и невидящим взором смотрела на свое отражение в окне. Он назвал меня хорошей. Не прекрасной, красивой, на худой конец замечательной, а просто хорошей. Может, накручиваю, но такое определение больше подходит близкому знакомому или другу. «Хватит, Глория!» — саму себя одернула я. «Не ищи двойных смыслов там, где их нет». Взгляд уткнулся в старинный фолиант. Вздохнув, отогнала ненужные сейчас мысли и переживания и углубилась в изучение. При постоянной тренировке и частой дыхательной гимнастике, упражнение «Смотреть далее», можно усилить и уплотнить оставшиеся целыми тенны. А как срастить оборванные в одну цельную? Магическая тренировка тенов после реабилитации и полного восстановления организма просто необходима. Терпите боль, легкое удушье и тремор конечностей. С каждым разом вам будет все легче, и со временем вы позабудете об этих неприятных, сопутствующих восстановлению побочных эффектов. Я читала и читала, выписывая, на мой взгляд, самые важные моменты в свою тетрадь. Профессор любил философствовать. И мне буквально приходилось прорываться с боем через нагромождение слов и фраз, чтобы уловить основную суть, главную и ценную для меня. А как оно там на практике будет, время покажет. Но я была настроена решительно. Ибо о целости моих магических каналов зависело очень многое в этом мире, в том числе и возможность самой создавать невероятные артефакты. И вернуть себе ровную гладкую кожу, блеск и пышность волос, белизну зубам и блеск глазам. Мои мысли свернули куда-то не туда. И я, нахмурившись, резко придвинула книгу поближе. Так, на чем я там остановилась? Настенные часы давно пробили полночь. Мэжик сладко спала в своем плетеном гнездышке, забавно, едва слышно посвистывая. Перышку явно снилось что-то приятное. Погладив ее по круглой головке, я потянулась, разминая затекшую спину и руки. «Пора, баиньки!» – прошептала себе под нос и встала. Посетив уборную, вернулась в комнату. Натянула ночное платье и скользнула в прохладную, пахнущую цветущим лугом постель. Уснула я практически мгновенно. Последняя мысль была о Ноа. Обладатель очаровательных ямочек на щеках и пронзительных серых глаз все никак не давал мне покоя. Даже во сне. Рано утром ни свет ни заря я вскочила, чтобы попробовать те самые упражнения по дыхательной гимнастике. Носик к потолку, резкий вдох. Голову вниз, выдох. И так два десятка раз. Потом гоним воздух все ниже в грудную клетку, постепенно опускаясь к животу. Если честно, через 10 минут усердных занятий я очень устала. Даже голова немного заболела. Присев на стул, передохнула, прочитала следующее упражнение. Какое странное. Встать на локте с опорой на пол. Туловище выпрямить и замереть, при этом не забывая глубоко дышать. Через 30 минут я вялой тушкой лежала на кровати и думала, что на деле все оказалось намного сложнее, чем на бумаге. Прокручивая эти мысли в голове, которые с каждым мгновением становились все медленнее, я в итоге снова уснула. «Эль Глория, доброе утро!» Разбудил меня привычный вежливый стук в дверь. Горничная, работавшая в доме Роуз, пришла прибраться в моей спальне и заодно пригласить гостю на завтрак. «Почему привычно?» «Потому что я всегда засиживалась допоздна, и мой большой стол был завален не только разнообразными железками, но и исписанными листами с непонятными для простого обывателя схемами». «Мерси, Айрис!» Поблагодарила я приятную улыбчивую девушку, лет 27, распахивая перед ней дверь. «Осталось немного времени до начала завтрака», — улыбнулась девушка, заметив мой встрепанный вид. «Позвольте мне вам помочь с прической, Эль Глория». «Буду премного благодарна, дорогая Айрис». Облегченно выдохнула я, поскольку сама бы потратила гораздо больше времени, чем она. В небольшую светлую столовую я спустилась, когда хозяева уже уселись на свои места. На моем плече сидела довольная жизнью перышко. Она забавно водила клювиком и всячески пыталась продемонстрировать всем, как красиво в солнечных лучах переливаются ее бионические протезы. Поздоровавшись с замечательными Николасом и Ками, я уселась на свое место. Мы привычно беседовали обо всем на свете. Мне нравилось слушать некоторые выжимки из газет, которыми делился хозяин дома, обсуждать новинки в мире моды с Ками. У Читы была взрослая дочь, она жила в соседнем городе и в скорости должна была стать мамой. Чита Роуз на днях отправится к ней, чтобы оказать дочери всю возможную поддержку. А я надеялась, что Ноа успеет завершить все работы в моем доме. «Дорогая Эль Глория!» Отложив газету и поправив очки на переносице, Николас глянул на перышко, деловито клюющую зернышки из своей тарелочки. «Вы ведь сходили в патентное бюро?» «Да, вот буквально вчера отнесла все необходимые бумаги. А что?» Удивилась я, посмотрев на него. «Вы ведь рассказывали, что сейчас мастер Гастон делает протез для себя, по той же схеме, что и крылья перышка». Я кивнула, подтверждая. «Я тут подумал, что мог бы переговорить с нужными людьми в королевской канцелярии и попробовать оформить для вас пару заказов для искалеченных гвардейцев, которые из-за этого ушли со службы. Там есть ведь и очень молодые люди. Ваша придумка может вернуть кому-то желание жить». Я вздохнула. Это был прекрасный шанс заявить о себе на всю страну. Но нас только двое, и мы не справимся с возможным объемом. Нужны дополнительные мощности. В целом, я не против. «Я вас не тороплю, Эль Глория. Просто предложил такой вариант». Улыбнулся хозяин дома, а я перевела задумчивый взор на Мэжик. Вот еще и с ней совсем недавно решился спорный момент. Показывать ли ее людям, али прятать? Но сказал, что прятать птицу всю жизнь не получится. Она такое же свободолюбивое существо, как и все, кто дышит. Я не могла запереть ее в комнате и запретить не перемещаться. Это неправильно. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Поэтому птаха стала моей постоянной спутницей и неизменно вызывала интерес у всех встречных. В патентном мне пообещали справить документы за пару дней. После я планирую дать большое интервью в столичной газете, где мы с мастером Элгастоном обо всем расскажем. А там уж и вы можете поговорить со своими знакомыми, — решилась я. А талантливых работников нужно начать искать уже сегодня.